«Действуй, барон, не раздумывая», — согласилась она. «Единственное, давай без своих выкрутасов. Не трогать даже одиноко справляющего нужду зеленого. Нам необходимо оставить как можно меньше следов на маршруте. По нему еще обратно домой идти. Обижаешь, Галя? Да я не только Харка не трону, но даже в его дерьмо плевать не стану. Очень надеюсь». Через 20 минут я первым прекратил отдых и, оторвавшись от группы метров на 300, стал прокладывать маршрут. По хорошему счету, мог бы идти вместе со всеми, так как Чах мониторил всю обстановку в округе. Но тогда возникнут нежелательные вопросы по моим талантам. Подобное в планы не входило, поэтому и наслаждаюсь одиночеством. Но даже несмотря на наличие Наумба, в первые сутки пришлось слегка попотеть, избегая встреч с отрядами Харков, прочесывающих прифронтовую территорию на предмет недобитков. Зато на вторые сутки шли словно по Бродвею. Ощущение, что гоблинская цивилизация полностью вымерла, и в этой реальности осталась лишь группа отважных людей. Ну и один Наумб, конечно. То, что мы уже у цели, я понял, как и рассчитывала ведьма, на третьи сутки. Вначале Чах сообщил о нескольких камерах слежения, замаскированных под пни и валуны. В дремучих джунглях нет дураков их просто так ставить. Значит, база неподалеку. Потом камеры стали встречаться все чаще и чаще, не оставляя мертвых зон для прохода нашей группы. А затем и дозоры тварей начали перекрывать все тропы, явно ведущие к нужному нам объекту. Но, в принципе, не проблема. Чах, прилично освоив людскую электронику, спокойно взломал и более примитивную гоблинскую, зациклив видеокамеры на одну и ту же повторяющуюся картинку. Ну а удобные тропинки хорошо подготовленным разведчикам нафиг не сдались. Конечно, темп нашего продвижения от подобных сюрпризов резко упал, но мы все равно смогли подобраться к лаборатории почти на 200 метров. Опять выключили все электронные устройства, по которым нас можно отследить, и залегли на опушке джунглей, рассматривая в простые бинокли объект. Как и говорили ребята-морячка, это подземная база, вход в которую и наблюдаем. По краям огромной, явно бронированной двери стоит пара простых орудий и еще одна ментальная пушка. Неподалеку чуть видны несколько замаскированных гоблинских танкеток и огневых точек пулеметчиков. Уверен, что и казарма охраны есть, только ее не рассмотреть. Все наши молчат, прикидывая, как безболезненно вскрыть эту консервную банку. Я тоже молчу, мысленно общаясь с Чахом. Что думаешь, дружище? Даня, фиг поймешь, с непривычным для себя эмоциональным напряжением ответил он. Большие игрушки, ты и сам видишь. Примерно рота проклятых Харков, усиленная двумя десятками кровососов, в 100 метрах от хода обосновалась. И, судя по всему, это такие же специальные гады, что тогда вашу усадьбу атаковали. Но это все фигня. Табору в круге на 3 минуты боя. Еще фонит из лаборатории чем-то очень знакомым. Причем достаточно мощной энергией. Чем именно? Напрягся я. Хоть какие-то ассоциации есть, тут такие стены, что даже мое чутье сбивают. Сказал бы, что это суккубы, но полной уверенности нет. Именно суккубы, а не единичная тварь, да все, что угодно может. Раздраженно проговорил Чах. Даже аппаратура, если она зеленым в наследство от маидов досталась. И это все меня очень сильно тревожит. Допустим, ты и круг ликвидируете внешнюю охрану. Замки тут электронные, поэтому вход легко разблокируем. А дальше что? К этому времени все глушилки будут работать на полную катушку. Но никто не знает, подвержены ли их воздействию эти гипотетические суккубы. Скорее всего, нет. Даже ты на глушилки плюешь, а более сильные твари и подавно должны. Получается, что в коридорах лаборатории почти безмагическую группу людей будет во всеоружии ожидать несколько сильнейших тварей. Есть, конечно, мы с тобой. Только ты помнишь, насколько сложно было против одинокой суккубы биться. А тут их несколько и в придачу внутренняя охрана из гоблинского и вампирского спецназа. Полная задница по всем направлениям. Полная, согласился я с невеселыми выводами Чиха. И с мысли речи переключился на обыкновенную, обратившись к лейтенанту Якутовой. У меня ощущение, что из этого гребаного бункера суккубами фонит. Уверен, не очень, Галя. Но если они там, то нам хана. Можно смело уходить домой, не дожидаясь своей стопроцентной бесполезной гибели. Думаешь, что круг против этих сучек маидовских не выстоит? Глушилки. Верно, с первого же слова поняла все ведьма. Значит, надо начинать долбать не базу, а аппараты. Ну а потом уже всем скопом и с полным даром отымеем суккубов во все маидовские щели, внес предложение прапорщик Станов, лежащий рядом с нами. Не успеем глушилки раскурочить, возразил я. Они за стенами, они в поле стоят. Через пару секунд после нашей атаки заработают, и можно надевать деревянные костюмы. Я бы смог к ним подобраться, неожиданно предложил Чах. Засекут меня, конечно, почти сразу, но и этого почти хватит. Здесь две стационарные установки глушилок. Для великого Наумбара схреначить их за 3 секунды труда не представляется. Ну а потом и вы можете начинать воевать. Я тут же озвучил эту идею командирам. Единственное, заменил отважного ломателя глушилок Дара на себя. Пока ведьма раздумывала, черт сразу согласился, что это единственный, хотя и очень рисковый вариант. Быстро провели небольшое общегрупповое совещание, составляя план нападения на базу практически на коленке. У нас тут не генеральный штаб с кучей аналитиков всяких мастей, но когда дело касается собственной шкурки, то мозги работают в десятки раз эффективнее. Заодно я тайком общался с Чехом, составляя наш с ним план действий. Больше всего мне не нравилась ментальная пушка у входа. Если она попадет под действие глушилок, то при выстреле может пойти в рассинхрон. Тут уж как повезет. Бывает, мозголомные орудия тихо ломаются, превращаясь в ненужный хлам. Но могут и так рвануть, что километров на 7-8 всем мозги выжжет. Твари не жалко, а вот свои головушки очень. Поэтому, пока Чах будет крушить глушилки, я перемещаюсь к ментальной пушке и превращаю ее в кучу металлолома, сдобренного зеленым фаршем из артиллерийского расчета. Ну а потом в дело вступает круг, кроша наружную охрану базы. Им на подмогу приходят остальные бойцы, не умеющие так быстро перемещаться, и мы начинаем зачистку самой лаборатории. Все до такой степени авантюрно, что хоть каждому заранее премию Дарвина выписывай за самую нелепую смерть. Хотя, я с нелепой уже встречался и ничего плохого о ней сказать не могу. Так что переживем, ну или перемрем, тут уж как получится. Как только все выяснили, Чах сразу же исчез, а за ним и я. Материализовавшись около ментальной пушки, быстренько сделал из 3 харков целых 6. Точнее, совсем не целых, но 6. Пока не опомнились остальные твари, совершил акт вандализма над орудием и укоротил его ствол наполовину напитанным до предела боевым серпом. Заодно и казенную часть попортил, чтобы лишних искусов стрелять ни у кого из зеленых не возникло. А из тварей сюда реально спецов нагнали. Находясь в ускорении, справился с ментальной пушкой секунды за 3-4, но охрана успела за это время прийти в себя и попыталась открыть прицельный огонь по старшине Горюнову. Стрелять долго им не пришлось, так как группа морячка, заранее образовав круг, легко сравняла с землей и пулеметные гнезда, и бронированную технику. Не останавливаясь, мои ромалы рванули к замаскированной казарме охраны, а я спокойно перебил оставшихся у входа живых гоблинов. Быстро глянул на часы. 13 секунд и внешний периметр охраны уничтожен. У нас все чисто. Подтвердил мои выводы раздавшийся из наушника голос морячка. Еще 5 секунд ушло на то, чтобы банда под предводительством ведьмы оказалась у входа. Тут же замигали зеленым светом электронные замки, и тяжелая бронированная дверь начала плавно отъезжать в сторону. «Это как?» – пораженно воскликнул черт, уже было доставший взрывчатку для сноса препятствия. «А вот так, Антоша!» – весело ответил я, мысленно поблагодарив Чеха за оперативность. «Чего вылупились? Работаем!» Не дожидаясь, пока створка до конца освободит дорогу, хренакнул в образовавшуюся щель пару выстрелов из гранатомета. Хотя я в этом деле был не первый. Ведьма уже залепила несколько гранат. Практически одновременно сдетонировавшие боеприпасы вытолкнули из подземелья струю пламени и ошметки отважных, но очень глупых гоблинов, не просчитавших подобный вариант развития событий. Ну а дальше я рванул зачищать территорию. Табор от меня не отставал. 30 метров показались нам настоящей прогулкой, так как кроме трупов и контуженных гадов больше никого не встретили. Но буквально за первым же поворотом всех нас ожидал еще один заслон харков. Уверен, что не последний. Сам лезть не стал, дав кругу порезвиться в волю. Лишь когда выстрелы стихли и остальные диверсанты под руководством Якутовой выскочили из-за угла, подобное повторилось еще 2 раза, прежде чем мы попали в разветвленные коридоры гоблинской базы. Тут уж нашлась работа и остальным членам нашего героического отряда. Кучу дверей, а значит и комнат за ними оставлять незачищенными никак нельзя. Разбившись попарно, курсанты-сержанты проникали в помещение, лихо поливая свинцом и орудуя мечами. Чисто, чисто, чисто. Стоп, теперь точно чисто. Постоянно раздавалось в гарнитуре шлема. Наши мальчики и девочки свое дело знают туго, поэтому особо не рассусоливают. Очередной быстрый взгляд на часы. Потратили чуть больше 2 минут на очистку минус первого яруса. Знать бы еще, где выход на минус второй. В этой гоблинской архитектуре сам черт голову сломит. Вернее, черт сам же в этом и признался, ни хрена не поняв, где может быть проход. 6-й коридор. Помог нам в этом Наумб. Это где знак в виде кружочка с черточкой. Только там от твари не протолкнуться. Даже еще одна ментальная пушка имеется. Как штурм начнете, я ее всковырну. Спасибо, брат. С меня причитается. Подожди, стойте. Внезапно завопил Чах. Но было уже поздно. Вся наша братья оказалась на минус втором этаже и стала азартно сокращать поголовье жителей этой реальности. 4 суккубов. Даня. 4. Долетел до меня встревоженный крик Наумба. Падла. Все-таки маиды прислали своих шлюх. Не иначе, как пленными людишками поживиться решили. Но сейчас не до размышлений. Ромалы. Готовимся к отражению атаки суккубов. Приказал я. Остальным не мешаться под ногами и сделать так, чтобы твари у нас тоже не мешались. Поняла. Спокойно ответила ведьма. Оттягиваемся в прикрытие. И еще. По моей команде валите отсюда. Предсмертный вопль суккубов мозги сворачивает. Знаю. Делай свое дело спокойно. И не психуй, барон. Хороший совет, но как тут не нервничать, когда, раскидав союзничков, словно кегли, на тебя несется 4 маидских самок в своей боевой ипостаси. На няшных красоток эти монстры, покрытые гнойными наростами и обладавшие отменными когтями, ничуть не похожи. Может, оно и к лучшему. Так приятнее рубить им головы. Додумать мысль не успел. Был сбит с ног сильным ментальным ударом, разнесшим мой защитный пояс хаоса в клочья. Вот это сила. Чах, держи защиту. Я и держу. Но здесь не у людей. И маитки намного сильнее себя чувствуют. Барон, слышу почти панический голос морячка. У нас защита наполовину просела, хотя суккубы даже притронуться к нам не успели. Чего сопли жуешь? Спокойно, как это делала ведьма, отвечаю ему. Устраните угрозу, и защита целее будет. Сам же в это время, включив максимальное ускорение, переместился в толпу маидок. Видимо, такой наглости от меня никто из них не ожидал. Ну, 2 твари однозначно. Я успел разрубить огненным серпом их туловище еще до того момента, когда подвергся очередной ментальной атаке. В этот раз перенес ее намного хуже и чуть было не потерял сознание. Но Чах вовремя влил в меня часть своей энергии, дав шанс увернуться от мощных когтей особо ретивого суккуба. 2-ю атаку вряд ли бы пережил, но голова склонившейся надо мной твари, словно тыква, разлетелась от точного выстрела жира. Даже предсмертный вопль издать не смогла. Зато это сделали твари, которых я успокоил секунду назад. Сам легко перенес подобное. Опыт и привычку пропить сложно. А вот ромалы все как один повалились с воплями на землю, пытаясь обхватить закрытые шлемофонами уши. Все потом. Осталась еще одна тварь. Но воевать с ней не пришлось. Чах каким-то чудом смог оказаться рядом с суккубом и перегрызть ей глотку. Еще один предсмертный вопль раздался, гуляя ультразвуковым эхом по коридорам базы. Но своими криками-посланиями суккубы сослужили нам неплохую службу. Не только табор попал под их воздействие, но и твари, окружающие нас. Иначе кирдык был бы обеспечен. Моментальный и очень болезненный. Маидок нет. Зачистка срочная. Отхаркиваясь кровью, чуть ли не простонал я в гарнитуру шлема. «Сейчас, держитесь», с трудом выговаривая буквы, ответила ведьма. Видимо, им, несмотря на защиту бетонной стены, тоже ментально нехило прилетело. Попытался встать с каменного пола, но понимаю, что не могу. Так хреново давно себя не чувствовал. А потом началось поглощение энергии суккубов. 4 особи, это перебор. От невыносимой боли я просто вырубился, сжимая в одной руке потухший серп, а в другой рукоять автомата. Глава 22. Очнулся я от льющейся на лицо холодной воды. «Живой?» – обеспокоенно спросила меня склонившаяся над поверженным Горюновым Воскресенская. «Местами. Что с табором? Сколько пальцев?» – не унималась Зойка. «Тебе всей группы подсчитать или только твои?» «Живой, раз выеживаешься. Парни твои в отключке, но дышат». С трудом смог подняться. Комок подкатил к горлу, но я, поборов приступ тошноты, подошел к лежащему морячку и лично убедился, что дышит. Значит, и остальные ромалы в норме. Иначе умри хотя бы один, уже имели 5/200. Весь коридор напоминает разделочную маньяка. Кровь различных цветов стекает по стенам. Везде в повалку валяются трупы. Короче, барон, стала вводить в курс дела ведьма, Пока ты эротические сны смотрел, мы добили беспомощных тварей. Уровень чист, но никакой лаборатории на нем нет. Нужно дальше под землю спускаться. Идея есть, где на минус третий этот долбанный проход расположен. Чах мысленно обратился к напарнику. Отвянь, Данила, раздался в эфире слабый голос. Я сейчас не петь, не рисовать. Это же надо было столько хапнуть. У меня чуть пукан не взорвался. Пердак свой скотчем для профилактики заклей крест-накрест. Не время для релакса. Где минус третий уровень? Лучше не скотчем, а бурбоном. А еще лучше, спиртом. Ищи коридор с треугольничком и крестиком внутри. Но я сейчас туда замок не открою. Понятно. Отдыхай. Только пока не отключайся. Сам знаю, горестно вздохнул Наумб. Но учти, что потом в запой уйду. Страшный и дремучий, как мое состояние сейчас. Я быстро объяснил, где искать вход. На меня Якутова со Становым посмотрели подозрительно, но промолчали. Сейчас не время для разборок, а вот потом вопросики пойдут. Необходимо заранее удобоваримую легенду сварганить. Небольшая бронированная дверь нашлась в нужном месте. И, к сожалению, пускать за нее нас никто не собирался. Такую взрывчатка может не взять. Осмотрев ее, сделал неутешительный вывод черт. Точнее, рвануть можно. Только от такого мощного заряда сами заживо похоронимся. А если предварительно ее заморозить как следует, предложила Радостина, имеющая дар холода. Я тут прокачалась малеха за последнее время. Хрупкость стали могу гарантировать. Какой уровень дара? Поинтересовался я у Светы. Где-то между седьмым и восьмым рангом. Уга, у тебя же четвертый был. Сама в шоке. Я теперь в нашем роду круче некуда считаюсь. Но нужно думать не обо мне, а о двери. Морозь. Приказал прапор. Не прошло и двух минут, как броня под ладошками Радостиной побелела, покрывшись синим. Черт тут же прилепил взрывчатку и приказал всем уматывать за ближайший поворот. Рвануло знатно, но главное, не эффект, а эффективность. Проход открыт, и сразу же из него вначале раздались выстрелы, а потом выскочил пяток кровососов, размахивая своими боевыми серпами. Но нас таким уже не удивить. Меньше минуты хватило курсантам, чтобы ликвидировать помеху. «Алан, Зоя», — приказала Якутова, — «остаетесь сторожить наших невменяшек, остальные идут дальше». «Данила, ты в состоянии или...» «В состоянии», — перебил я, — «хорошую прямо на глазах, ну и ладненько, но все равно держись позади нас». Третий уровень оказался не таким кровожадным. Видимо, только два первых и внешний периметр были наводнены боевыми тварями, а здесь всего лишь изредка встречаются посты охраны. С этими группами мы справлялись легко и непринужденно, отстреливая, словно в тире, или образцово-показательно разрубая мечами. Удача улыбнулась нам почти сразу. В одной из комнат было трое харков, все без оружия и в странных серых балахонах. Это явно либо лаборанты, либо кто-то другой из этой серии. Простому боевику колбочки, скляночки и различные странные приборы не нужны. Увидев нас, они скукожились и попытались шибануть ментально. Только, странное дело, их удар не принес никакого вреда даже Лехе Старостину, державшему одну из тварей за шкирку. Очень любопытненько. Я еще во время боя заметил, что мои сокурсники плевать хотели на ментальные способности харков, легко вступая с ними в рукопашную. С чего бы такое? Ну, поинтересовалась Якутова у Лешки. Обосрался от страха, готов к сотрудничеству, но ни хрена непонятно, что бормочет. «Отойди-ка», — попросил я. Когда-то с помощью только-только набирающего силу боевого серпа мне случайно пришлось освоить гоблинский язык. Стихи, конечно, писать на нем не могу, но кое-что понять должен. «Кто ты?» «Пшимик Шитумин», — прозвучал мгновенный ответ Зеленого. «Говорит, что восьмой помощник Верховного Мыследела, или Мыслителя. Короче, помощник. Где лаборатория?» Снова спросил на ломаном языке харков своего подопечного. «Здесь. Почему не убрали? Нельзя. Кто?» Допрос на этом закончился. Харк дернулся, закатил глаза и обмяк. «Гадство. Они же не любят сдаваться в плен. Быстрее мозги себе выжгут, чем сотрудничать станут. Все же остальные расы для гоблинов являются низшим сортом, поэтому это жуткий позор, если захватили даже бессознательного во время боя. Этот восьмой помощник и так долго продержался. Видать, очень трусливым был и тянул с самоубийством до последнего. А вот его дружки успели отойти в мир иной намного раньше. Услышав, что лаборатория никуда не делась, народ сильно обрадовался. Честно говоря, идя сюда, думали, что только какие-нибудь остатки ее найти сумеем. Но с другой стороны, меня подобное очень настораживает. Почему не перенесли эксперименты в менее засвеченное место? Харк сказал, что нельзя. Видимо, чисто технически не получается или идет определенная привязка к месту. Хмурюсь не я один. Черт с ведьмой тоже сильно задумались. Срочно обыскиваем каждую комнату. Неожиданно отмерла лейтенант. Пока эти суки зеленые всю документацию не уничтожили. Все сразу засуетились и продолжили шмон помещений. Живых больше не встречали. Эти гоблины в серых балахонах послушно выполнили ритуал умерщвления, как только наш отряд оказался на их уровне. Но зато и бумажки не уничтожили. Поначалу мы хватали все подряд, только количество дискет, бумажных распечаток и прочего скоро достигло такого количества, что тут надо грузовик заказывать. В самом конце коридора оказался огромный кабинет, в котором за длинным столом восседало около 20 зеленых, дохлых зеленых. Примечательно, что у одной их половины балахоны были синего цвета, а у другой – зеленого, и лишь председательствующий мертвец имел красный. К гадалке не ходи, это и есть элита местного научного мирка. А еще очень понравился огромный сейф, снабженный не только двумя электронными замками, но и отверстием для простого ключа. Видимо, самое ценное хранится в нем, раз такие меры предосторожности. Зойка Радостина уже было кинулась его размораживать, чтобы потом разбить либо мечом, либо вскрыть взрывчаткой, но черт ее остановил грозным рыком. «У тебя мозги через задницу вытеки. А че? Ничего. Ты уверена, что там программа самоликвидации не стоит? Сейчас взломаем и погибнут все ценные записи, из-за которых своими головами рискуем. Так нам его целиком тащить? Пупок развяжется. Подожди, думать надо, а потом действовать. Ошибемся, исправлять нечего будет». Чах, не вступая в споры, поинтересовался я у Наумба. «Что-то можешь по сейфу сказать? Только то, что я его ненавижу. Отвлекает от переваривания суккубовской силы, но никакой бомбы в нем не вижу». «Понял, спасибо». Недолго думая, напитал свой боевой серп силой. Оружие удивило меня. Раньше огонь на его лезвии горел оранжевым светом, а теперь насыщенным красным. Осторожно провел кончиком серпа по двери сейфа в районе предполагаемых замковых задвижек. Получилось. «Данила», с легким укором произнесла ведьма, «ты когда-нибудь советоваться начнешь?» Или слова про осторожность были адресованы только Радостиной? «Но ведь сработало», — показал я на приоткрывшуюся дверь сейфа. «Если бы не сработало, то я б тебя лично загрызла. Ладно, смотрим, что за наследство нам перепало». Сейф был под завязку забит какими-то бумагами, картами и блоками памяти. Не разбираясь, свалили все в один походный ранец и стали решать, что делать дальше. «Уходим», — моментально предложил черт. «Уверен, что скоро к тварям подмога подскочит. Ну а нам нужно сделать хорошую фору по времени». Я хотел было с ним согласиться, но тут, слегка пошатываясь, вошел морячок. «Есть еще один уровень», — слегка заплетающимся языком сказал он. «Там нас держали и это эксперименты ставили. Блин, мысли путаются еще. То есть на нем могут быть пленные люди и важное оборудование?» — моментально приняла охотничью стойку ведьма. «Веди. Мы не помним, где вход». Иван знал. «Это он нас выводил. Ваню несколько раз наверх водили, вот и запомнил. А мы, когда бежали, не в том состоянии были, чтобы дорогу разглядывать. Звездочку в круге ищите», — возник недовольный голос Чиха в моей голове. «Чтобы вы, жалкие людишки, без великого Наумба делали. Чтобы ты без нас делал. Так бы и оставался взрывоопасным зародышем в яйце», — моментально парировал я. «Но все равно спасибо». Взломав двери прохода на самый нижний уровень, приготовились к бою. Но воевать тут ни с кем. Видимо, получив четкий приказ сверху или действуя по заранее составленной инструкции, персонал уничтожил не только оборудование, но и самих испытуемых. Последнее повергло нас в ярость. Хрен с ними, несколькими вампирами и харками, опутанными проводами и плавающими в аквариумах, наполненных полупрозрачной голубой жижей. Клетки с истощенными мертвыми людьми, вот что страшной картиной стояло перед нашими глазами. Это не лаборатория, а концлагерь настоящий. Но как бы хреново нам ни было, мы все равно выполняли поставленную задачу, фиксируя все на свои камеры и рассматривая приборы на предмет, что из них сможем утащить. «Все разбито», — озвучил очевидное Алан Барсиев, присоединившийся к основной группе вместе ожившим табором. «Постарались, суки, на славу. Теперь хрен поймешь, что из этого металлолома важно, а что нет». «Хорошо, что хоть всю базу не рванули», — вздохнула Зоя. «Я все ждала, когда на воздух взлетим. Это я систему самоликвидации отключил, не замедлил похвастаться мне Чах. Ну и кто, Данила, тут настоящий король, великий Наум или толпа бескрылых человечков? Все молодцы, не стал спорить я, но ты прям особенно. Лучше не свои ощипанные крылья гордо расправляй, а промониторь обстановку. На ближайшие 10 километров никакой движухи не замечаю, а дальше пока дотянуться не могу. Прекрасно. Потратив еще минут 10 на то, чтобы все подробно зафиксировать для ученых и аналитиков, мы покинули расположение базы. После этого послали короткий зашифрованный сигнал нашим о том, что задание выполнено, и быстрым темпом понеслись в сторону дома. По дороге выяснилась неприятная штука. Группа морячка не может создать круг. Значит, переместиться или нормально поставить заслон не смогут, случись чего. А это чего обязательно случится. Хреново. Мы были километрах в 7 от засекреченной лаборатории, когда услышали далекую канонаду тяжелой артиллерии. Значит, наши устроили отвлекающий маневр на северном фланге Балтийского фронта, дав нам возможность на какое-то время запутать преследователей. Четко работают армейцы генерала Ростоцкого. Благодаря этому мы выиграли один спокойный день. Даже закралась розовая мыслишка, что без приключений доберемся до нашего отряда прикрытия. Но все резко изменилось после очередного доклада Чиха. Данила, нам сели на хвост. Причем не просто твари, а самый настоящий маит. Один суккуб? Спросил я. Ты не понял, Дань, не суккубы. Джин собственной персоной. И через 5 минут готовься с ним встретиться. Давай попрощаемся. Против такой твари выстоять не сможем. Вот лядство. Короче, Чах, уводи людей, а я останусь в прикрытии. Хоть сколько-то времени для вас выиграю. 5 секунд никого не спасут. Лучше останусь я. Чах, не говори ерунды. И не собираюсь. В случае твоей смерти я тоже сдохну. Забыл, а если тебя поработят, то что тогда со мной будет? Не знаю. Вот и я не знаю. Поэтому оставаться нужно мне. В любом случае для великого Наумба смерть в бою предпочтительнее размытых перспектив рабства. Да и возможностей потрепать нервы Джину у меня намного больше. Только дай спирту. Во время опьянения я хоть и неадекватный, но зато ощущаю серьезный всплеск силы. Потом расплачиваюсь за это частичным истощением. Но сейчас похмелье мне не грозит. У мертвецов сушняка не бывает. Долго размышлять некогда и опасно. Тем более по логике Наум полностью прав. Поэтому я остановился, пропуская группу вперед, скинул с себя ранец и достал из него 2-литровый пластиковый пакет с чистейшим медицинским спиртом. Держи, друг, протянул я спирт Чиху. Не до тостов, но хочу пожелать нам обоим остаться в живых. А прощаться не будем. Еще обязательно встретимся. Не будем. Грустно улыбнулся материализовавшийся Наум, зубами вскрывая пакет. Тем более, что и не здоровались. Просто нос к носу столкнулись. Все, Даня, уходи. Времени осталось мало. Уводи людей, а я тут немного покуражусь. Не до сантиментов сейчас. Я быстро нагнал группу и на ходу сообщил всем. За нами увязался самый настоящий джин. Поэтому не останавливаемся и бежим, покуда сил хватит. Откуда он здесь? Воскликнула Радостина. Оттуда, откуда и суккубы были, из своей реальности. Но мы, наверное, чем-то очень ценным поживились, раз такой персонаж за нами отправился. Нам кобзда, выразил общее мнение астроном. Против джина обычно дивизиями воюют, а не группкой диверсантов. Нам не воевать, а убегать, рявкнула ведьма, доставить важную инфу к людям. Поэтому бежать так, чтобы ноги от задницы оторвались. Буквально через минуту бешеной скачки по пересеченной местности нас накрыли звуковая, воздушная и ментальная волны одновременно, словно огромным бревном долбанули в спину и по голове. Упав на землю, все завыли, сдирая с себя шлемы и закрывая уши ладонями в надежде прекратить эту пытку. Я тоже не был исключением, но пострадал не так сильно. Видимо, натренировался с суккубами, да их энергия тоже во мне имеется. Кое-как поднявшись, напитал боевой серп силой под завязку и достал пистолет на случай огневого контакта на расстоянии. С той стороны, в которой я оставил Чиха, не затихало, хотя уже и не было так армагеддониста. Значит, Наум еще жив и ведет свой последний бой. В небе над тем местом, где идет сражение, творится настоящий хаос. Словно взорвали выставку абстракционизма, и теперь ошметки картин с кляксами и прочей херней разлетаются в разные стороны. Жаль не увидеть, что там вытворяет упившийся 2 литрами спирта Наум. Думаю, в этот раз он должен был расстараться в своем пьяном порыве, как никогда креативненько. «Барон, что за хрень?» – прохрипел прапор, первым придя в себя. «Война, черт, ничего нового. Быстро ставь всех на ноги и уматывайте к чертовой бабушке. К моей лучше не надо, она давно на небесах, но мысль понял. Через пару минут вся наша группа была хоть и в сильно помятом состоянии, но зато на ногах. Я повторил приказ уходить, показывая в сторону еще не закончившегося поединка между Наумбом и Маидом. Там сейчас погибает один очень хороший пацан, за нас погибает. Поэтому срочно уходите и попытайтесь сделать так, чтобы его смерть не была напрасной. Почему ты говоришь только про нас? Все правильно поняла, лейтенант. Потому что остаюсь здесь. Глупо, возможно. Но если хоть кому-то из вас повезет выжить, то передайте Ростоцкому и Комову. Суккубы в нашей реальности разыскивают некоего укротителя. Не спрашивайте, что это значит. Я сам не знаю, хотя, по мнению твари, и являюсь этим укротителем. Не жизнь, а паноптикум, вздохнула ведьма. Но я тебя услышала. Считаешь, что твое место здесь? Это выбор спасателя. Прощаться не будем. Примета плохая. Только я никогда не забуду одного придурочного, но интересного курсанта Горюнова. Группа. Чеварты разъявили бегом. Оставшись один, почувствовал себя не очень уютно. Все-таки на миру и смерть красна, а один в поле не воин. Тем более против Маида. Шорох в кустах позади меня заставил вздрогнуть. Чуть не пальнул из пистолета, но вовремя расслабил палец на спусковом крючке. Это прапорщик Станов собственной персоной. «Ты чего?» – спросил я у него, уже догадываясь, в чем дело. «Да вот, решил не пропустить хорошую драку. Вдвоем оно веселее будет. Тем более, что я не самый плохой боец. Пригожусь. Антон, это билет в один конец, а у тебя семья. Ради нее и готов умереть. А то, что в один конец. Ну, значит, буду байки о том, что целому Маиду морду бил на том свете рассказывать. Да и не в правилах инструкторов своих курсантов в беде оставлять. Еле уговорил Галю, чтобы не она, а я отправился. Так что сопротивление бесполезно, барон». «Хорошо», улыбнулся я, снимая с себя шлем и протягивая прапорщику руку. «Господин черт, мне было прикольно служить с таким отмороженным прапором, как ты. Встретимся в аду». «Встретимся», хохотнул Станов, тоже снимая шлем и протягивая руку. Вот тут-то я его и подловил, точным ударом в висок отправив в глубокий нокаут. Не ожидавший такой подлянки прапорщик рухнул как подкошенный, схватив бесчувственное тело, оттащил его подальше в кусты и бросил в небольшую ямку, прикрыв парочкой широких пальмовых листов. «Готово. Извини, черт, но это моя война». Возвратился вовремя. Бой вдалеке стих как по команде. Посмотрел на часы. Не соврал Чах, обещая 20 минут агрессивной неадекватности. Даже 23 смог продержаться. Ну что же, теперь дело за мной. Глава 23. Тишина. Мерзкая, тягучая. Я в ожидании того, кто сильнее меня и идет убивать. Странно, но умирать не страшно. Интересно, за моей душой придет все та же нелепая смерть или что-то более приличное. Знаешь что? Возмущенно произнесла нелепая, появившаяся предо мной, плотно прижимая к своему розовому балахону сумочку со стразиками. Вот я совсем не привыкла к тому, что мне радуются. Только все равно обидно. Стараешься тут, ништяки подкидываешь, а от тебя одно лишь фу. Да. Пусть я женщина и не совсем молодая, но все равно женщина. Такое пренебрежение понижает мою самооценку. А дальше что? На психологов тратиться? Я в принципе готова, только кто их оплачивать будет? Опять сама? Да ладно, усмехнулся я, почему-то совсем не удивившись такой гостье в последние минуты своей жизни. Так говоришь, будто бы ничего не поймела на своем пари. Конечно, поймела, а также поймела другие ипостаси смерти. Рекорд жизнелюбия почти поставлен, осталось только закрепить результат. Правда, есть еще один младенец в другом отражении, но с ним даже тебе тягаться сложно. Вот где герой вырастет, если не сопьется к 30 годам. Но не о нем речь, а о тебе. Конфетку хочешь? Опять с могилы принесла, они там самые вкусные, ибо от души положенные. Правда, кто-то кладет карамельку на могилку со злорадной мыслью: отсоси и после смерти. А кто-то пытается побаловать душу любимого человека: вот последние конфеты я и беру, в них сила есть. Вот, кажется, я, смерть, и должна быть всесильной, раз все со мной кончают. В смысле, завершают, хотя и первое случается. Но это не так, я лишь проводник, дающая возможность сменить одну жизнь на другую. Почему-то все ждут, что после смерти их душа проживет более счастливую жизнь. Но откуда унылому чмошнику прилетит что-то новое? Так чмошником и останется, хоть в трущобах, хоть во дворце переродившись. не прет у тебя, значит, соберись, тряпка. Не можешь собраться, с самой высокой крыши Москва-Сити башку себе разбей, но выхода и приличного после смерти не найдешь, потому что не стараешься. Замкнутый круг. Единственное, что у таких всегда появляется, способность нахождения причины, почему не везет. Дурная компания, плохие родители, неоцененность черствыми людишками. Или не я такой, жизнь такая, неважно. Причина всегда будет замечательная, кроме одной, единственно правильной. Ты сам не постарался сделать свою жизнь лучше. Поэтому в выборе конфеток у могил я всегда подхожу серьезно. Дерьмо жрать не хочется. Будешь дюшес, их даже в самолете иногда дают, чтобы уши не закладывало. Правда, там фантик другой. И к чему такая многословность? Усмехнулся я. Иди ты в задницу. Я, можно сказать, душу свою перед тобой раскрываю, а ты в нее плюешь. Не обижайся, нелепая. Но ты должна понимать, что доверяю я только себе. Вот и молодец. Мне, кстати, тоже доверять можно. Такой напарницы больше у тебя никогда не будет. Просто подбодрить пришла. Похер на смертельные ставки. Нравишься ты и все тут. Тем более, что куш я уже забрала. После этого нелепая смерть ткнула мне в лицо сумочкой. Видишь, пока еще лишь косоглазю. Понятно, недоразвитый ушлепок. Камушки на сумке, оцени. Это уже не дешевые стразы, а бриллианты. Мне-то с них какая радость, такая, что у тебя за спиной. Крутая, хоть и нелепая смерть. Сейчас объяснять не буду, но в конце жизни поймешь. Конец наступит очень скоро. Ага, не стала спорить нелепая смерть и загадочно добавила. По твоим меркам, а конфеточку все-таки скушай. Поверь, от подарков смерти отказываться не стоит. Вот прямо сейчас возьми и съешь. Я тут новую ставочку забабахала, поэтому травить тебя никакого резона не имею. С этими словами нелепая смерть вложила конфету в мою руку и исчезла, оставив меня стоять в одиночестве посреди небольшой полянки. Обдумать разговор с ней не успел. Сминая деревья, кто-то быстро приближался ко мне со скоростью курьерского поезда. Судя по ауре, чем-то напоминающей суккубовскую, это сам Маид. Вначале я приготовился к атаке, а потом, это даже не озарение, а что-то более глобальное. Усевшись на пень, я приготовился к переговорам. Правда, огромный белесый червь примерно 4 метров в длину заставил подскочить чертиком из табакерки. Да чего же мерзкая скотина, из конца туши, и сначала ее тело было с круглыми зубастыми ртами. Очень негигиенично, чем жрешь, тем и срешь. Какой-то противный дискомфорт вызывает подобное. Брезгливый я, наверное, в своей голове эту тварь раньше не так себе представлял. Почему-то образ реального джина из диснеевского мультика про Аладдина вначале перед глазами стоял, а потом уже стал ассоциировать с суккубами. Но тут и рядом ничего похожего нет. Долго добирался, спокойным голосом проговорил я, снова усевшись на пень и внимательно разглядывая своего противника. Проблемы в дороге, на самом деле невооруженным глазом видно, что проблем Маид огреб. Чах постарался на славу. Шкура червя местами была прожжена, а из рваных ран вытекала жижа серо-бурого цвета. Если Маид не смог заживить повреждения, значит, силенок у него не так много осталось после битвы с Наумбом. Стоит учитывать. Ты слишком жалок для укротителя, пришел мгновенный ментальный ответ, чуть не оглушивший мои ментальные уши. Да ты тоже не красавчик, усмехнувшись, нагло проговорил я и для пущей показной уверенности закинул карамельку нелепой смерти себе в рот. Ну, что решать с тобой будем, Маид? Я так вижу два варианта. Первый, ты извиняешься и живым уползаешь в свою реальность раны зализывать. Второй, я учусь вязать морские узлы из твоей туши. Хочется, конечно, по второму варианту, но у меня дел по горло. Да и притомился тебя ждать, не могу понять, в чем твоя сила, укротитель. Ее нет, но она должна быть, словно не услышал меня этот червяк, продолжая высказывать свои мысли. Но ты, это он, ошибки быть не может, я чувствую. Скажи, Маид, принял я эту схему разговора, нахрена вы Харком Скроу помогаете? Я, конечно, понимаю, что без них вам нормально в нашу реальность вход заказан, все реальности наши, неожиданно эмоционально перебил он. А потом продолжил в своей манере, я убью тебя, но вначале должен понять, в чем сила укротителя, не сопротивляйся, это не больно, а это ты видел, глист поганый, показал я фак Маиду, показал и сам охренел от вида своей руки, она такая, будто бы я мумией пролежал несколько тысяч лет в пирамиде, а теперь меня достали и начинаю разлагаться, судя по отпрыгнувшему в сторону джинну и его восклицанию, В тебе нет жизни. Это не галлюцинация, а реал. И такое преображение со мной произошло мгновенно. Неужели эта конфетка нелепой смерти сдетонировала? Не благодари, раздался в голове ее ехидный смешок. Даже не думал благодарить, так как вместе с изменением тела произошли еще и внутренние изменения. Я ощутил себя ожившим мертвецом, которому срочно необходима жизненная сила. Любая сила, иначе рассыплюсь в прах за считанные минуты. И я даже знаю, где ее взять, у твари напротив. Маит, просто сгусток жизненной энергии. Мне все равно, что она не человеческая. Жрать хочу, жрать, жрать, жрать. Тело червя действительно в этот момент представилось необыкновенной плотью, а сгустками энергетических линий, которые вызывали жуткий аппетит у зомби Горюнова. И я присосался к ним. Маит дернулся, пытался вначале напасть на меня, но я уже взял его под свой полный контроль, просто растворившись в жизненной силе твари. Потом, осознав происходящее, червь попытался убежать, неожиданно открыв портал в свою реальность. Это у него получилось, частично. Иссохшая, выпитая мной до дна оболочка отправилась домой, а вся энергия осталась во мне. Сыто повалившись на землю, я стал разглядывать собственную руку. Она снова стала человеческой, но радоваться что-то не очень хочется. Во мне лишь жизненная сила Маида, а все то, что когда-то было родным для Данилы Горюнова, куда-то исчезло. Где гарантия, что оно вернется? Или я не начну трансформироваться в джинна под действием его энергии? Чертова конфетка нелепой смерти. Ну а потом тупо вырубился, в последние секунды перед сном пожелав себе не проснуться огромным червем. Пробуждение было ужасным. Словно я до этого нажрался паленой водки и запил ее денатуратом. Голова раскалывается, тошнит, все внутренние органы болят так, что я без анатомического атласа могу показать их точное расположение. С трудом перевернувшись на бок, достал из валяющегося походного ранца вначале флягу с водой, осушил ее в три глотка, а потом снял с пояса аптечку и вколол себе шприц-тюбик с регенерирующим раствором. Минут через 15 полегчало, пусть не полностью новенький, но главное, что чувствую в себе не только энергию Маида. Родная человеческая вернулась и успешно вплетает в себя чужеродные силы джина. Значит, действие конфетки нелепой подошло к концу. Признаться, стоит ее поблагодарить за такой подарок. Без него бы фиг справился. Что-то прапорщика Станова не видать. По идее, он давно должен был очухаться. Надо проверить бедолагу. Не дай бог, перестарался с ударом и череп проломил. Но прапора в заветной ямке не было. Сбежал. Хотя такие не сбегают, значит, он должен быть где-то рядом. Так оно и оказалось. Бесчувственное тело черта лежало посреди густой травы в 15 метрах. Склонился над ним. Видок еще тот, кровь из ушей и носа, синяки под глазами, словно получил несколько хороших оплеух от профессионального боксера. И вся морда красная от лопнувших капилляров. Но зато дышит. Быстро вколол ему пару тюбиков с лекарством и стал ожидать. Почти час приходил черт в чувство. Потом, открыв глаза, хрипло прошептал: «Мы с тобой на том свете, живые, Антон. Маит ушел, сдох, но не о нем сейчас. Как себя чувствуешь?» «Хреново, Даня. Когда очнулся от твоего подлого удара, выбрался из ямы и пошел тебе или джину морду бить. Такой злой был, что все равно с кем драться. И тут так шандарахнуло, что думал последние секунды живу. А потом открываю глаза и вижу твою поганую морду. Значит, наша схватка с червем не была для окружающих такой безобидной. Но я ничего не почувствовал. Думал, что все на мне с противником замыкается. А нет, на свою лучше глянь», — ответил я, временно отбросив аналитику боя. «Идти можешь?» Черт молча встал и прислушался к собственным ощущениям. «Пока только идти. Даже легкой трусцой больше пары сотен метров не пробегу. Такой попутчик, только обуза. Так что перемещайся к нашим, а я сам выбираться буду. Сдурел или в чужой реальности остаться захотелось? Идем вместе. Не только инструкторы курсантов в беде не бросают, но и курсанты инструкторов. Горюнов, нам сейчас не о благородных порывах думать нужно, а о выполнении задания. Иди в задницу, прапор. Сказал же, что не брошу, значит, не брошу. Не лучшее время для споров. Лучше обопрись на плечо». Почти три часа мы плелись по гоблинским джунглям, приводя себя в приличное состояние. Наконец-то стало намного легче, и темп передвижения постепенно увеличился. На ходу обсудили вариант, чтобы я переместился к основной группе и уже вместе с ней подождал Станова на одной из контрольных точек. В принципе, идея разумная, А то в догонялки будем играть долго и можем не успеть к прорыву в родную реальность. Только пришлось обломаться. Мой организм, переваривая нехилую энергию Маида, временно заблокировал все способности. Даже серп материализовать не могу. Так что пришлось больше суток бежать самоходом, делая короткие привалы, подсвечивая фонариками себе дорогу ночью и мечтая о нормальном отдыхе. Время от времени пытались через гарнитуры шлемов связаться с нашими. Никакого отклика. Значит, расстояние между нами больше 3 верст, поэтому и не ловит. Хреново. Скоро выход к месту встречи с группой прикрытия, и мы с чертом явно не успеваем. Ждать нас, естественно, никто не будет. Уверен, что уже за мертвецов посчитали. Внезапно прорезавшийся в наушнике голос лейтенанта Якутовой прозвучал, словно музыка. «Ведьма, ответь черту», моментально отреагировал на это Станов. «Живой?» — на радостном выдохе спросила она. «Живые?» — добавил я в эфир. «Вы где?» «В детородном органе». «Допускаю, что даже в мужском, так как все слишком сложно. Скидываю координаты нашей Лешки. Только идите осторожно, не шумите. Твари в округе немерено». Послушавшись ее совета, чуть ли не ползком стали пробираться к нашим. Несколько раз действительно чуть не наткнулись на небольшие разведывательные отряды харков, но смогли разминуться с ними, не привлекая внимания. «Хвост за собой не привели?» — кивком поздоровавшись, спросила ведьма сразу же после воссоединения. «Нет», — успокоил ее черт. «Смотрю, вас мало что-то. Табор Горюнова исчез». «Как?» — взволнованно поинтересовался я. «А вот так, как только твой таинственный пацанчик перестал рубиться с джинном, так сразу же и исчезли. Прямо на ходу растворились в воздухе. Искать было бессмысленно. А потом еще одну магическую битву увидели. Радуга от нее столбом стояла, примерно на версту ввысь. Тут уж совсем не до поисков стало. Бежали так, как никогда не бегали, понимая, что скоро джин припрется по нашей душе». «Не припрется», — успокоил я. «Он обиделся, что не такой красивый, как старшина Горюнов, и пошел горевать в свою реальность». «Значит, это вы там так круто воевали?» — спросила Зоя Воскресенская. «Только Данила», — буркнул Станов. «Я же валялся в отключке, получив предательский удар от собственного курсанта». «Уверена, что валялся героически», — хмыкнула Якутова. «Но мемуары потом писать будете. Сейчас важнее другое. Дальше хода нет. Заслоны настолько плотные, что еще на первом спалимся и будем на части разорваны. Ждать, пока твари устанут нас караулить, тоже не вариант. Скоро вычислят место нашей дислокации и начнут загонять в ловушку, как зверей на охоте. Мы же с группой прикрытия рассматривали подобный вариант. Свяжись и пусть бойцы прорываются к нам, а потом вместе. Не уйдем, барон», — перебила меня лейтенант. «Мы рассчитывали выйти намного ближе к границе реальности. Тем более твой табор вначале потерял возможность круга, а потом и вовсе сгинул. Без такой пробивной силы идти на прорыв в сторону дома практически невозможно. Уверена, что это из-за невесть откуда взявшегося джина. Нас раньше времени просчитали. Я тут прикинула и решила, что придется разделиться на 2 группы. Первая – это смертники. Они засвечивают себя, а потом уводят преследование. Вторая же группа дожидается, пока твари кинутся за первой, и уж потом, когда местные заслоны поредеют, подберется к нашим из прикрытия на максимальное возможное расстояние. Иных вариантов не вижу». «Верно», — согласился с ней Станов. «На отвлечение внимания пойдем мы с тобой, как самые опытные. И нужно еще несколько бойцов взять для массовки. Уверен, что гоблинская разведка уже вычислила, что не 2 человека их базу разнесли. Ну, а к нашим? К нашим и 1 курсанта достаточно, лишь бы ценную инфу донес. Думаю, Горюнов справиться должен». «Ты забыл, что у меня дар в полной отключке», — тут же возразил я, — «и не знаю, когда восстановится. Так что на данный момент не самая лучшая затея посылать меня. Нужен опытный, имеющий силы спасатель. Ты пока тоже относительно слаб. Значит, пусть ведьма идет. На всякий случай дать ей в пару кого-нибудь не помешает. Ну, а мы с тобой и остальными курсантами зеленых по лесу прогуляем». Разгорелся нешуточный спор, но, в конце концов, мой план оказался самым вразумительным. Его и приняли. На самом деле я соврал. Уже несколько часов было стойкое ощущение, что скоро мой минус дар восстановится полностью. Максимум к утру. И это значит, что я могу один устроить такой бедлам среди тварей, что они решат, будто бы на них не диверсионная группа напала, а целая рота штурмовиков. Только говорить об этом никому не стану. слиняю втихаря, иначе ведь не пустит. Объяснять же, что не хочу терять товарища и намереваюсь найти следы табора, занятие бессмысленное. Да и чах, я не видел его мертвым. Значит, стоит либо убедиться в гибели друга, либо помочь ему. Уверен, что если Наумб жив, то валяется беспомощным в очень плохом состоянии, находясь далеко от своего жизненного донора, то есть меня. Так что по всем расчетам Горюнова получается простая арифметика. Моя жизнь против десятка товарищей. Посмотрим, насколько я удачливый сукин сын. Глава 24. Как только наступила ночь, я не стал ничего особо выдумывать. Просто переместился на 500 метров назад к одному приметному деревцу, мимо которого мы с чертом проходили недавно. «Ведьма, прием!» После этого проговорил в гарнитуру шлема. «Чего тебе? Я же сказала связь выключить на всякий случай». Но сама же не выключила. «Не об этом сейчас. Планы меняются. Ждите моей команды и всей группы идите к нашим. Я вас здесь один прикрою, а потом тварей погоняю. Ты каких местных корешков нажрался, что тебя так плющит? Не дури и займи позицию». «Я не дурю, Галя. Спорить бессмысленно. В догонялке среди гоблинов вы играть не будете, а отговорить не сможете. Все, ждите команды». «Да, я у Барсиева рюкзак с боеприпасами спер. Мне дополнительный боезапас пригодится, а с Аланом вы своим поделитесь». «Горюнов, не будь кретин», попыталась образумить меня ведьма, но я уже выключил связь, чтобы не отвлекал от важных дел. После этого быстренько осмотрел ранец Алана. Патронов маловато осталось, но зато есть десяток гранат. Они даже важнее. 5 саморазогревающихся пакетов со жратвой, фляга с водой из полкило пластиковой взрывчатки вместе с дистанционным взрывателем к ней. Поиздержались ребята. В моем ранце, правда, тоже не густо. Для скоростного прорыва к группе прикрытия подобного бы хватило. Но мне предстоит немного иная задача. Тут не ранец, а грузовик с боеприпасами нужен. И желательно гоблинский. Идея в голове возникла сама собой. Если в округу стянуто много зеленых солдат, то большая вероятность того, что должен быть организован опорный пункт с наличием координаторов, походной кухни и, естественно, с передвижной оружейкой. Если ее пустить на воздух, то мало не покажется. Сдетонировавшие боеприпасы взорвутся не сразу и создадут ощущение настоящей перестрелки. Примерно рассчитав, где должен находиться опорный пункт Харков, крадучись пошел в его направлении. Все-таки не зря нас гоняли занудные до унылости учителя с армейской базы, вдалбливая не только тактику неприятеля, но и заставив наизусть выучить структуру их боевых подразделений. Опорный пункт оказался почти в том месте, где я и ожидал. Палаточный лагерь обнесен колючей проволокой. Часовые честно несут службу, делая обход периметра. Но мне сейчас интересны не они, а 4 грузовые бронемашины, спереди отдаленно напоминавшие немецкие броневички 40-х годов «Ганамак», а сзади имевшие кузов с обыкновенным матерчатым тентом. Но особенно порадовал один грузовик с цистерной вместо кузова. К гадалке не ходи, что там топливо. И если у людей оно хоть и используется, но в малых количествах, так как основные двигатели работают по техномагическому принципу, то гоблины передвигаются исключительно на жидком топливе. Ох, и устрою я пионерский костер. Быстро переместился к одной из машин и юркнул под тент. Кузов забит ящиками. Осторожно, чтобы не шуметь, открыл первый попавшийся. Патроны. Прелестно. Как только рвану цистерну, огонь моментально переберется сюда, и патроны начнут взрываться, создавая необходимый мне эффект непрекращающейся стрельбы. Переместился в 2 остальных простых грузовика. Там совсем не интересно. Продукты питания и минометные мины. Последние штуки, конечно, хорошие, но бесполезны, так как лежат без взрывателей. Искать необходимые ящики с ними и накручивать на мины нет времени, да и могу лишний шум случайно поднять. Значит, оставим в покое. Аккуратно высунувшись из грузовика, оценил обстановку на базе. Кроме часовых никакого движения. Но внезапно полог большого шатра приподнялся, из него вышел важный гоблин в дурацкой треуголке. А во, это офицер. Видимо, решил подышать свежим ночным воздухом. Да и сам шатер примечательный. Рядом с простой казармой не будут устанавливать длинный шест антенны стационарной рации. У Нострадамуса не спрашивай. Имеем либо командный пункт, либо узел связи. Допускаю, что все вместе. Пригодится. Но сейчас пришла очередь цистерны. Заряд пластида прикрепил к ее днищу и вставил дистанционный взрыватель. К большому красивому бабаху все готово. Но моя задача не озарить для зеленых ярким светом лунную ночь, а сделать так, чтобы поверили в наличие полноценной диверсионной группы и сняли часть заслонов для ее преследования. Лежа под грузовиком, достал две гранаты. После этого, войдя в максимальное ускорение, переместился к одной из палаток и закинул туда гранату. До взрыва около 4 секунд, но когда находишься в ускорении, это целая вечность. Так что еще смог закинуть несколько гостинцев в другие палатки и шатры, а потом переместиться в командный пункт. О, да тут не один, а целых 3 офицера столпились у рации, за которой сидел ушастый гоблин в форме рядового. Почти одновременный взрыв всех гранат совпал с моим невежливым обращением с зелеными полководцами. Я тупо расстрелял рядового и 2 офицеров, а 3-го просто контузил кулаком в лоб. Этот с виду самый важный харк нужен живым. Очнувшись, он будет начальственным воплем звать подмогу из заслонов. Мелкую сошку их командиры могут и послать, а вот большую задницу прикрыть обязаны. Для того, чтобы это было легко сделать, не стал разбивать рацию, а на базе началось. Бравые вояки на взрыв отреагировали быстро и четко. Не прошло и 30 секунд, как из оставшихся целыми палаток начали выскакивать вооруженные бойцы. Вот и пришло время для цистерны. Нажал заветную кнопочку и активировал взрыватель. Как же красиво! Колеса грузовика и оказавшиеся рядом с техникой гоблины разлетаются в разные стороны на несколько метров от взрыва. И горючка не подвела, выплеснувшись огненным потоком на другие автомобили. Я же, поправив за спиной снайперскую винтовку, поудобнее перехватил автомат и стал из окошка штабного шатра длинными очередями поливать мечущихся в панике гоблинов. 2 магазина расстрелял, прежде чем на меня обратили внимание и изрешетили брезентовые стены слаженным огнем. Но я уже был на другом конце базы и израсходовал еще 1 магазин. Ну а дальше стали взрываться патроны в горевшем грузовике, и у гоблинов создалось ощущение, что по ним шмаляют со всех сторон. Такие выстрелы, конечно, практически безопасны, но спросонья, когда все вокруг дымится и взрывается, на нервы действует нехило. Так что встревоженные харки начали лупить даже по собственным солдатам, по каким-то причинам задержавшимся в казарме. Те в ответ тоже в долгу не остались, решив, что это не братья-гоблины, а страшные, но очень вкусные человеки шалят. Все, я свое дело сделал, пора сматываться. Скоро неразбериха закончится, и не нужно светить себя перед противником, выступая в роли одинокого ангела мести. Пусть считают, что группа работала. Переместился на свой наблюдательный неподалеку от базы и стал ждать, когда начнет прибывать подкрепление с передовой. Заодно и пустые магазины снарядил. Но гоблины чесались долго. Уже солнце почти взошло, когда подтянулись их первые отряды. Умные твари, не кидаются сломя голову посты оставлять. Значит, необходима им помощь. Лагерь больше трогать не стал, а переместился на пару километров от него в лес. Но если я раньше в нем прятался, то сейчас собираюсь нагло нарываться. Долго приключений ждать не пришлось. Вскоре я вышел на очередную группу харков, бдительно изучающую местность, замаскировавшись среди зелени. Такс, 3 поста, по 4 хари на каждый, итого 12 тварей. По идее, могу их бесшумно укокошить, но мне нужно, чтобы на меня обратили внимание. Сколько там гранат осталось? Было 10 алановых и 7 моих, итого 17. 6 я извел на базе, значит 11 штук в загашнике. Сойдет, хотя гранат никогда много не бывает, если, конечно, они не в твою сторону летят. 3 взрыва замаскированных постов раздались с интервалом в секунду. Специально так сделал, чтобы услышавших их не сложилось дурацкое мнение, что это случайность. Для пущей убедительности сделал еще несколько выстрелов. Вначале из автомата, потом из снайперской винтовки и закончил пальбой из пистолета. Среди гоблинов тоже есть внимательные. Пусть по разбросанным гильзам видит, что в бою принимал участие не один человек. А вот своих следов я им оставлять не буду. По ним тоже легко количество бойцов в группе вычисляется. Но чтобы харки не ошиблись, в какую сторону идти, поставил растяжку на тропе, ведущий в противоположную сторону от границы реальности. Тут уж за мои поиски взялись всерьез, убедившись, что район полностью оцеплен и харков в нем все прибывает и прибывает, включил гарнитуру и вежливо поздоровался с ведьмой. «Скучаешь, красотка?» «Нет, у меня компания хорошая, и последний мудак из нее недавно сбежал. Это ты ночью шалил?» «Я, вы ждите примерно 3 часа и прорывайтесь к нашим, твари, кажись, наживку заглотили». «Вижу, элитные бойцы из оцепления снимаются, вместо них молокососов каких-то ставит. Прекрасно, целую тебя в каску». Прощай, не любовь всей моей жизни. Удачи вам всем и останьтесь живы. Вздохнув, оборвал связь. Вот и все. Хочется надеяться, что увижу своих товарищей еще не раз, но шансов в одиночку выбраться из чужой реальности слишком мало. Чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей, занялся тем, что у меня лучше всего получается, мочить тварей. До самого вечера я гонял Харков по лесу, уничтожая под корень их мобильные отряды, заставляя прочертить ложный путь отступления группы и снимать все больше бойцов из фронтовых заслонов. Наши же будут через них всю дорогу чуть ли не на пузе ползти, поэтому нужно брать время с запасом. Точнее, это меня гоняли, но суть картины от этого не меняется. Заодно, в паузах, ожидая погони, обследовал место последней битвы Чиха. Обшарил все, со страхом ожидая найти мертвую тушку Наумба, но никаких следов. Даже не знаю, радоваться этому или печалиться. Наверное, радоваться. Пропавший без вести не всегда оказывается мертвым. Чудеса случаются. Уже поздним вечером, израсходовав последнюю гранату, понял, что пора переходить на трофейное оружие, так как у меня остался всего один неполный магазин в автомате и две пистолетных обоймы. Со снайперской винтовкой распрощался еще часа два назад, стрелять из нее нечем. Но перед добычей трофеев необходим отдых. Мои силы почти на нуле после стольких перемещений и ухода в ускорение. Выжат как лимон. Думаю, что даже полчасика покемарить стоит. Ночка еще неизвестно какая предстоит, но вначале стоит перекусить. Достал саморазогревающуюся еду и вскрыл упаковку. Тут же в нос ударил запах гречневой каши с тушенкой. Аж слюной чуть не захлебнулся. Проголодался дико. Но, поднеся ко рту одноразовую вилку, вдруг ощутил всеми нервными окончаниями, что не один. Моментально выхватив пистолет и напитав остатками силы боевой серп, замер. Из кустов раздался матерок очень знакомым голосом. Я несколько раз тряхнул башкой, чтобы убедиться, что ругань мне не послышалась.